Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Татьяна Марша. В студии у нас Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Ух! Начну с фразы из новостей, которую мы уже слышали в этом месяце. В начале сентября в деревне в Ивановской области ввели карантин. Ну, словом, карантин сейчас никого уже не удивишь. И не напугаешь. И не напугаешь. Почему? Пугаться надо. Слово такое коварное. Но карантин для животных. Карантин для животных на территории деревни Мелиха Каменского сельского поселения Родниковского района Ивановской области ввели, распорядился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в указе, опубликованном 15 сентября на официальном сайте правительства Ивановской области. Причиной к принятию карантинных мер стало обнаружение 3 сентября в Мелихе бешеной лисы. В другом населенном пункте области, в городе Родники, 14 сентября было обнаружено заражение бешенством у одной из домашних кошек. В целом, за текущий год в Ивановской области отмечено 7 случаев бешенства у коровы, собаки, лисы, двух кошек и двух енотовидных собак. Сегодня 28 сентября. 28 сентября – это Всемирный день борьбы против бешенства. У нас в гостях Евгений Валерьевич Курочкин, заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской области. Добрый день. Здравствуйте. Евгений Валерьевич, перед тем, как я задам вопрос, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Сегодня говорим о бешенстве. Вообще, вот что мы знаем о бешенстве. Сталкивались ли вы с этим? Да, вот обязательно нам звоните, позвоните, рассказывайте, задавайте вопросы 93-69-20. Итак, Евгений Валерьевич, вот я объявила, что вот в этом году в Ивановской области всего 7 случаев. Это много или мало? Ну, это немножко превышает показатели последних 2 лет. То есть у нас в прошлом году было 5 случаев, позапрошлом 3 случая. Но, учитывая там последние десятилетия, это не превышает среднегодовой тренд. Но на пару случаев немножко подросли. Вроде бы говорим, то есть до 10, да, 5-7 в течение года. Вот как по мне, так это немного оказывается. Да, превышение. Показатели было 3, стало 7. Даже растут. Давайте с самого начала. Что такое бешенство? Бешенство – это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Восприимчивы все теплокровные животные. Основные переносчики, то есть существует два типа бешенства. Это природный, когда переносчиками являются дикие животные, и так называемый городской тип, когда переносчики в основном беспризорные животные в городе. Беспризорные животные в городе. Да. Вот, наверное, к счастью, у нас пока в Ивановской области не отмечено бешенство среди животных без владельцев. Вот у нас идет в основном это дикие животные, лиса, енотовидная собака, и домашние животные – это собаки и кошки, имеющие владельцев, которые также имели контакт вот с дикими. А как передается бешенство? Как действительно им заражаются? Основной путь передачи – это при покусе зараженным животным. При укусе, то есть зараженные, есть через же зараженные, слюну, да, через да, слюну через, получается. Да, вирус накапливается в слюне и передается. То есть основной путь передачи – это покус. Возможно, также заражение при попадание слюны на поврежденные участки кожи или слизистой оболочки. А зараженные, вот мы проговорим про зараженных животных. А кто, то есть мы сказали, была встречена лиса. Это дикие животные. Вы то есть просто отметили, что в городе пока не было заражений. В городе несколько лет назад отмечались случаи бешенства, но это либо домашние животные, которых привезли с дачи. С дачи. Да, кто-то живет там какой-то период летний там в деревнях. Вот. И если животное не привито при контакте с дикими животными, обычно же происходят драки, соответственно, и происходит заражение. То есть заражение, я еще раз повторюсь, заражение происходит только при контакте. Нет того, что там лиса что-то где-то пожевала, другая собака подбежала, тоже это самое, эта вот вещь пожевала. Или потерлась где-то боком. То есть что-то этого вот не происходит, только непосредственно укус. Непосредственно укус, да. То есть слюна, когда высыхает, там, в общем-то, вирус достаточно быстро погибает, то есть очень маловероятно такой путь вот заражения. Угу. А что происходит вот после того, как вирус бешенства вот непосредственно попал в организм? Вирус, попадая в организм, по, так сказать, нервным тканям, попадает в головной мозг. Угу. Там активно размножается, начинается уже повреждение головного мозга. При этом проявляются уже и клинические признаки. Какие клинические признаки? В основном несвойственное поведение. То есть это может быть как и излишняя агрессивность, так и доброжелательность. Вот несвойственная. Даже доброжелательность? Даже доброжелательность. То есть дикие животные, которые, ну, по идее, должны бояться. Угу, вот угу. То, что выходить к людям. Да, их среде обитания. Угу. Вот, могут выходить. Там даже как-то ластится, наверное, да. Да. Вот. То есть это должно вызывать уже определенные подозрения, то, что их к ним не подходить ни в коем случае, и тем более трогать не надо. Вот, сразу отмечу, что обычно, да, картинка бешенства – это вот пенурта, это какое-то агрессивное. А мы сейчас говорим, что не обязательно агрессивное поведение, наоборот, может быть слишком ласково. Вот случай был у меня в прошлом году, так заметили на заправке на окружной города Шуи. Сидела лиса достаточно близко к автомобилям, перейдя через дорогу из леса, она сидела. У товарищей, которые на охране работали заправки, я спрашиваю, а чего, личная, ручная? Они говорят, нет, говорит, сегодня полдня, говорит, издалека за нами наблюдает и все ближе подходит. Говорит, это нас тоже, говорит, всячески напрягает, но вроде, говорит, не огрызается, не нападает, просто стоит, смотрит и уже достаточно на близком расстоянии. И вот, говорит, не бешеная ли лиса, говорит, пришла. Вот. А у меня тоже всегда было удивление, потому что я была уверена, что дикие звери, они дикие. То есть они не могут никак, если они и появляются в каком-то сельском поселении, в деревне или в селе, вот на оградках, да, это поохотиться за курами, за домашними, найти где-то какую-то потаскать. Еду, потаскать. Но вид охоты подразумевает под собой, что никто лису не должен заметить. А тут бешеную лису вдруг внезапно все замечают и видят. То есть вот действительно это не агрессия, с одной стороны, а вот как раз доброжелательность, она наоборот хочет полоскаться, и это признак, обратите внимание, то есть увидели лису, это неспроста, она не обязательно будет с пеной у рта, она может быть добрая и ласковая, как лиса из сказки, а на самом деле она может быть хитрая, рыжая плутовка, она может быть больна бешенством. Так вот получается, да? Ну, если дикое животное, вот лиса замечена там в пределах населенного пункта, это, в общем, даже не означает, что она бешеная. Mm-hmm. Да? В последнее время дикие животные как бы привыкают к людям. Да, к людям. Тем более охота на них вот сейчас, ну, как бы прессинг вот этот вот снизился, потому что, в общем-то, меховые изделия эти уже не популярны, да, и все за экологию, да, все берегут, да, цены. И охота на них уменьшилась, и популяция-то в дикой природе возросла. При этом, соответственно, у них идет и борьба за пищевую, вот, за кормовую базу. И при наличии там вот где-то поселениях, там помоек, чего-то еще, они тоже спокойно туда могут идти. Тем более, если на каких-то предприятиях там охрана тоже прикармливают, им тоже это интересно. Они достаточно быстро понимают, что они туда могут подойти, что-то поесть, но при этом обычно не допускают, конечно, контакта прямого. То есть близко они все равно не подпустят. близко они все равно не подпустят. Еще раз хотела спросить, симптомы и инкубационный период. Вот как понять? Я понимаю, что если вот увидели ваше животное, там укусили, то есть надо уже задуматься, кто там укусил, возможно, было попадание вот бешенства в организм. А если не видели самого процесса, вот как укусили, можно по каким-то симптомам определить? Ну, если это домашнее животное, да, то есть место покуса все равно же будет видно, угу. То есть это все осталось. Соответственно, угу. Необходимо сразу обратиться в ветеринарную службу, и просто будет проведена вынужденная вакцинация, независимо от того, было привито животное до этого или не было привито, будет проведена вынужденная вакцинация с целью того, чтобы не допустить дальнейшего развития болезни. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Любовь Серафимовна. Добрый день. Проживаю на улице Смирнова, около 3-й горбольницы, рядом. В общем, я в субботу проходила в 15:00 около 3-й горбольницы. И на меня я собак не заметила. Я только почувствовала, что они у меня грызут сумку. Они, видно, там лежали около изгороди, вот где подъезд скорой помощи. И вот как это объяснить? Из 12 штук грызли только 2. Я шла тихо, спокойно. В сумке ничего не было. Представляете мое состояние? Мне 71 год. Я вообще не знаю, как я это вынесла. Ладно, подъехал какой-то там на авто, ему, видно, надо было в больницу. Очень громко сигналил, и они от нас отстали. Любовь Серафимовна, но вас собаки не задели, не укусили? Сумку грызли. Только сумку. Грызли сумку. Только если бы не было сумки, я не знаю, куда бы они вцепились. Кожаная большая сумка или какая? Ну, такая большая. Она из нормальной кожи, большая сумка. Но продуктов питания у вас ничего в сумке не было. Там уксусная кислота лежала, кстати, только что купила. Спасибо большое за звонок. Спасибо, Любовь Серафимовна. Да, вот что это, как объяснить? Они у нас стаями бегают. Вчера я выходила, это в субботу на меня напали. А в субботу это же стая, она это у нас бежала около магнита. Вот там они эти носятся, и уже у нас даже на улице Постышева одной женщине руку грызли. Мне кажется, это все те же и носятся. Это расстояние тут полкилометра. Не больше вот так, если через овраг. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Спасибо. А вот нападают на людей, и вот есть такая история, что грызли сумку. Это связано с бешенством? Ну, я думаю, что это с бешенством не связано. В общем-то, у нас по городу Иваново довольно активно проводится работа по отлову вот, безнадзорных животных. Угу. Ни у кого признаков бешенства при передержке не выявлено. Сейчас по безнадзорным животным практикуется практика, что его отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и выпускают в прежнюю среду обитания. Возможно, сумка это этим собакам что-то напомнило, может, из похожей их угу. кормили, вот они решили проверить, нет ли там чего-нибудь им. А вот звонящие сказали, что другой женщине даже в руку вцепились. Вот что делать? Конечно, этот вопрос я хотела отложить попозднее немножко, но вот случилось. У нас, 40 уколов в живот 40... от бешенства. Да, вот сразу обращаться или ждать симптомов каких-то? Вот нет, что делать? Ждать ничего, конечно же, не надо. Но необходимо сразу обращаться либо в травмпункт, либо в медицинскую организацию угу. по месту жительства, где будет назначено соответствующее уже лечебно-профилактическое мероприятие. 40 уколов – это уже... Это уже миф. 20 да, век. Да, в прошлом. Сейчас делается гораздо меньше, но необходимо, конечно же, вовремя обратиться, чтобы не допустить развития заболевания. А как понять, вот, ну, человек обратился в больницу, он начал лечение, продолжает лечение, а как понять, он лечится впустую, то есть бешенства у него, в принципе, не было, или все-таки он не просто так обратился и правильно сделал? Ну, если животное незнакомое, да, какое-то уличное укусило, то, конечно же, лечение будет продолжаться в полном объеме. Если собака имеет владельца, который, в общем-то, возможно взять ее под наблюдение, то по правилам собака подлежит наблюдению в течение 10 дней, по истечению которых выдается заключение, что она, в общем-то, либо здорова, либо имеет признаки заболевания. Если собака здорова, соответственно, лечение можно покусанного прервать. Прекращать, да. Вот, но все-таки первым делом, как только укусили, случилось такое несчастье, такая беда, обязательно к врачу, сразу вот прям бегом. Специалисты, они сделают дело свое дело, да. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим о бешенстве. У нас в гостях Евгений Валерьевич Курочкин, заместитель начальника исполняющего обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской области. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 93-69-20. Хочу вернуться к животным. Вот случилось такое. Увидели, что вашу собаку покусали, а сегодня воскресенье, допустим, какие-то кабинеты, медкабинеты, не работают. Да. Или вот в дальней деревне, да, ехать до какого-нибудь центра, нет, не представляется возможности. Сколько времени у хозяина собаки, вот у хозяина кошки, вот у хозяина животного? Срочно надо обращаться или подождать недельку можно? Нет, ждать, конечно, не надо, но... Тут нельзя сказать, что там часы играют роль, да, то есть если это воскресенье, то непосредственно уже на рабочей неделе надо обратиться к соответствующим специалистам за назначением лечения. Инкубационный период зависит, в общем-то, от места локализации вот самого инфекционного агента. Если там большая сеть нервных окончаний, да, то вирус гораздо быстрее попадает в центральную нервную систему и быстрее развивается заболевание. Средний инкубационный период где-то месяц составляет. Если проворонили, замедлили вот это обращение к ветеринару, что будет с животным домашним? Оно само уже опасно, бешеным, наверное, будет, да? Да, если вирус уже попал в центральную нервную систему, то вакцинация может уже и не помочь. Уже быть поздно. Да. Печально, как сейчас прозвучало. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день, Ольга Николаевна. Вот видите, собачек стерилизуют и выпускают опять на волю. А кто же заботится о их кормежке будет? Они же бегают голодные и кошек уничтожают. И вот эту женщину, которой сумка, они сумку грызли. Они знак дают, что они голодные. И то же самое, которые вцепились в руку другой женщины. Они подают, дескать, дайте нам покушать, а? Спасибо большое, Ольга Николаевна, за звонок. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что хранить и не хранить, действительно содержать этих собак зачастую просто нет финансирования кормить. Поэтому их чипируют, наверное, да, и их как-то стерилизуют и отпускают. Да. Но это, я понимаю, что это вопрос не к нашей немножко теме, не к теме эфира, но насколько это правильное действие выпускать этих собак? Так в законе написано, собственно говоря. Так в законе написано. Да, то есть подлежат постоянному содержанию только животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Соответственно, они содержатся в приюте до тех пор, пока, естественной смертью не умрут, либо не найдется владелец, который готов взять их. А сразу спрашиваю, отметили, что они голодные, поэтому нападают. То есть голодная собака может нападать? Нет, голодная собака не нападает, голодная собака больше попрошайничает. Да. И здесь, наверное, такой же случай был, который к сумке относится. Возвращаясь к истории, к лесным нашим зверям, замечательно прекрасным, согласно статистике, за этот год, да, были янтовидные собаки, лисы. Каких животных преобладает заболевание бешенства, встречается? В каких животных у лесных, если мы берем сейчас диких лесных животных? Если это наш ареал обитания, это лисы, еноты, видные собаки. Они больше чаще всех подвержены, да? Они чаще всех подвержены, и их больше всего у нас, в общем-то, проживает в других местах. Это уже там и волки, и песцы, то есть все плотоядные в основном. Угу. А через мышей, крыс эта история может как-то перебраться? Да, все время города, мышами пугают и крысами. Мышей и крыс вирус бешенства выявляли, но они, кусаются только в целях самообороны. Угу. И, соответственно, вопрос этот наука еще не особо изучен. Да. То есть болевших животных среди мышей были, но то, что они куда-то дальше это передают, это опять же надо, чтобы мышь тебя укусила. Но все равно случаи укуса крыс иногда встречаются. Знаешь, крысы и мыши – это живучие такие замечательные природой созданные существа, которые привыкают даже к ядам. Да? Их травят, придумывают. Кстати, да. Они привыкают, ассимилируют. Поэтому, мне кажется, у них настолько сильный иммунитет, что даже подобная болезнь, она немножко по-другому протекает. Не так страшно и так агрессивно. Лисы, енотовидные собаки, собаки, домашние кошки, домашние собаки. Вот вспомнили мыши. И крыс. А вот напомню, в начале эфира озвучил, что 7 случаев в этом городе, в этом году в Ивановской области отмечено, и одно у коровы. Да, выявили у коровы. То есть, а что с коровой случилось? Ее укусили, получается. Лиса укусила. Как? Ну да, при выпасе. Корову жалко. А при выпасе? При выпасе вот укусила корову лиса. Собственно, там хозяин даже, в общем-то, видел вот эту вот ранку, не придал значения, и там через месяц с чем-то корова пала с признаками вот нервных поражений, то есть были у нее судороги. Сколько времени прошло после укуса коровы? Честно говоря, я точно не помню. Полтора месяца. Полтора месяца. Да. А сразу тогда такой вопрос, а эти полтора месяца люди пили молоко этой коровы? Есть какое-то вот вероятное заражение? Сейчас я понимаю, вот что только нагнетаешь прям какой-то барабанная дробь. Вероятность, конечно, есть, но должно совпасть очень много факторов. В общем-то, вирус накапливается, во-первых, не в молоке, а в слюне. В слюне. Да, во-вторых, должны быть повреждения слизистой оболочки во рту или где-то дальше. А когда, да, вот сразу интересно стало, когда молоко, мы знаем все прекрасно, что фермеры сдают свое молоко от коров, мясо на рынке, и у них обязательно проверяют вот ветеринарный вет, да, вот печати ставят, все ли правильно. На бешенство проверяют как-то вот продукт, интересно? Ну, на бешенство продукты при этом не проверяют. Не проверяют. Но если это все сдается, то проверяются животные. То есть в паспорте животного обязательно должно быть указано. Да, клиническое состояние животного при этом контролируется. Мы сегодня говорим о бешенстве. Сегодня 28 сентября, Всемирный день борьбы против бешенства. И у нас в гостях Евгений Валерьевич Курочкин, заместитель начальника исполняющего обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской области. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникнут вопросы по бешенству, обязательно звоните, спрашивайте, рассказывайте свои истории 93-69-20. А Евгений Валерьевич, обязательно должна спросить, существует ли какая-то профилактика, профилактические меры вот против бешенства, от бешенства? Да, конечно, разработаны специальные профилактические вакцины. Активно проводится вакцинация как среди домашних животных, сельскохозяйственных животных, так и среди диких путем раскладки специальной оральной вакцины. А еще раз, раскладки оральной вакцины. Еду раскладываете, и там капелька вакцины от бешенства? Да, там брикетики, которые представляют собой пищевую приманку, и внутри находится капсула уже непосредственно с вакциной. То есть при поедании этой приманки срабатывает уже вакцинация, и животное получает соответствующий иммунитет. А это мы про диких животных, то есть их вот как-то специально подкармливают вот этой вакциной. А есть потом, проверяют, есть возможность проверить, съели они, не съели? Да, успешно прошло вакцинацию? Специалисты ветеринарной службы, потом охотпользователи, где раскладывали. Потом повторно проходят. Спустя 10 дней проходят, осматривают, и уже учет поедаемости проводится. Учет поедаемости, как звучит красиво. Учет поедаемости. Как часто проходит вот такая вот лесная вакцинация? В нашем регионе проводится 2 раза в год. Вот в этом году весной мы разложили 104 тысячи доз вакцины. 104 тысячи. Да, и вот сейчас уже осенью планируем еще 96 тысяч доз разложить. 96, то есть немножко поменьше. А как это нормально, 104-96 тысяч доз? Или маловато, или наоборот, вы план перевыполняете? Ну, по инструкции, в общем-то, имеется там формула расчета, угу. да, там или на количество учтенных животных. Животных, или просто на территорию, так по сказать. Километражу, да, практически, по километражу, да. да. В других регионах применяется даже разбрасывание самолетов этой вакцины. А что эффективнее, бросить самолет, а там неизвестно на куда, елке или зависнет, да, на елке зависнет, и белочка какая-нибудь съест, да? Или в норке прямо распихивать? Ну, эффективнее, естественно, раскладывать вручную места обитания, но по трудозатратам это, конечно же... Ну, понятно, это норку найти надо, тяжелее, это прийти да. надо, конечно, легче, как с вертолета, как сетель, хоп, кинул, да, а тут дойди, найди эту норку, дойди, да, сунь, а потом через 10 минут... Постучись, вам бандероль. Барсуку, да, вам тут принесли покушать вкусненького, а потом через 10 дней опять к этому бурундуку постучись, узнай, съел... Добавка нужна? Ну, я понимаю, что мы очень иронизируем, но вот эту ситуацию, но существует и вот как раскладка по норам, и как... с вертолета скинуть. Это уже не наша компетенция. Осенне-весенний период происходит. Период. Зимой вот такая работа не ведется. Ну, это связано с как бы образом жизнедеятельности mm-hmm. этих животных. Да? То есть у них весной гон, активная миграция, вот, uh-huh. вот этот период перекрывается, и к осени уже потомство, так называемое, расходится, ищет себе новые ареалы обитания. Вот это тоже отрабатывается участок. Мы все говорим про диких или вот про лесных животных. А что касается домашних животных, вакцинацию проводят, и обязательная она, не обязательная. Куда вы ее раскладываете? Да. Домашних да, как вот проводится вакцинация домашних животных? Домашних животных вакцинация, в общем-то, по законодательству считается обязательной против бешенства. Сразу скажем, это только собачки, кошечки или другие домашние? Вот коровы, например. По коровам мы... вакцинируем в настоящее время, так сказать, по желанию владельца. Да? То есть, если животные выпасаются в местах, где возможен контакт, угу. то лучше его, конечно, привить. Вакцина поступает за счет федерального бюджета, то есть никаких тут особых проблем в вакцинации нету. Единственное, что нам желательно ее заранее спланировать, чтобы мы знали, сколько нам заказать препарата. По поводу спланировать. Я помню, в моем детстве был такой случай. К нам во двор приезжали медики, или, как правильно сказать, люди с вакцинацией. У нас проводилась массовая вакцинация всех животных нашего двора. Мы котика и своего... И канареек? Нет, канареек не выпускали, не приводили. Но сколько собачек и кошечек у нас принесли. У нас даже добрые бабушки всех кошечек с подвала смогли выловить и тоже привели, какое количество животных было в тот день во дворе, это го-го-го-го. Ною и не снилось. Но это было, я повторюсь, это было очень давно, то есть это было мое детство давным-давно. Сейчас вот такие вот массовые вакцинации проводятся, или вот это личная главная боль хозяина кошечки, собачки самостоятельно все это проводить? Да, конечно, у нас проводятся выездные вакцинации, то есть в районных населенных пунктах здесь... Немножечко попроще с организацией, нам помогают главы сельских угу. поселений, которые оповещают население о, в общем-то, времени, дате времени проведения мероприятия, приезжают врачи и проводят вакцинацию. С городом немножечко сложнее, в общем-то, только в плане организации. Буквально вот весной, в начале лета, ТОС «Лесное» угу. обратился вот с данным вопросом. В общем-то, городская станция по борьбе с болезнями животных выезжала. Прекрасно все организовано было. Всех там привели. Много животных привели? Порядка 60 голов. Это был отдельный двор или несколько дворов, район? Ну, это местечко «Лесное» города угу. Иваново. Там то есть... достаточно большой, но там частный сектор. Частный сектор. Да. То есть можно вот так жителям скооперироваться, обратиться, например, в ТОС в свой, да, вот в своем районе, ну, чтобы они обратились к вам, и выездная такая вакцинация конечно, произошла. То есть если есть какая-то организация, ну там упрощенно старший там, многоквартирного угу. дома, который организует оповещение населения, приедут, сделают. То есть помещение, я вот просто по детству помню, это был двор, да, это квадратик из домов, это была открытая площадка под открытым небом, у нас был стол, лавочки, и уже живая очередь из людей и животных. Тут обязательно помещение должно быть, да? Нет, помещение не надо. Если хорошая погода, то также ставится столик, где оформляются необходимые документы, и, собственно, проводится вакцинация. То есть, если есть желание, можно обратиться и такую же всеобщую вакцинацию организовать, выездная вакцинация. Всех своих кошечек также собрать. Собачек, да. Вот, очень хорошее дело. А подскажите, пожалуйста, Евгений Валерьевич, есть ли показания к вакцинации? Ну, вот бабушка считает, а вот моя мусенька, она дома всегда сидит. А зачем ее вакцинировать? Ну, вот еще всякие... Колоть ее. Да, колоть ее, мусеньке настроение портить. Да. Вот домашних животных, вот они никуда не выходят, никуда ни с кем не общаются. Надо вакцинировать или нет? Ну, если животное никогда никуда не выходит, ну, вроде бы вакцинация и не нужна. Но всегда может возникнуть ситуация, что куда-то она убежала, случайно абсолютно, и тогда уже возможно заражение. Учитывая то, что вакцины давно наработаны, побочных эффектов, в общем-то, не наблюдается, и перенести один укольчик в год... Я так думаю, животным не трудно. А, то есть вакцинация проводится раз в год и постоянно? Да, ежегодно проводится вакцинация, просто как в соответствии с инструкцией поднимается титр антител, чтобы животное при контакте не заболело. При контакте. Ну, вот охотничьи собаки, они в обязательном порядке наверняка охотниками прививаются, потому что контакт с лесными животными, он вполне возможен. Но, опять же, это личное дело каждого охотника – прививать свободу. Это уже на его совести. Привет он свою собачку или нет, к сожалению. Но у меня сразу вопрос такой. Если собака охотника не привитая, он ходит с ней в лес, соответственно, лиса, есть возможность, есть вероятность, лиса укусила эту собаку. Они приезжают в город, и эта собака, то есть не заметили, не обратили внимания, произошел укус, собака заражена, а собака укусила кого-то. Для самого охотника есть какая-то ответственность? Я имею в виду уголовную ответственность. Может возникнуть? Я к ответственности хочу всех привлечь, чтобы более ответственно относиться. Уголовная ответственность тут также общая. То есть, если по животным, по перезаражению животными, то она должна быть массовым. Вот. Если единичные случаи, то тут в рамках гражданского законодательства. Административная. Да, то есть, просто по ущербу. А если массовый, то есть и уголовная. Мы вот пока про вакцинацию говорили, вы, конечно, сказали, что нет вроде, а вакцина была выведена давно ее используют, она проходит достаточно вакцинация мягко. То есть побочных эффектов в принципе нет или есть какие-то, может быть, противопоказания? Знаете, когда вот проводят вакцинацию гриппа у людей, да, говорят, что плохо себя чувствуете, лучше перенести вакцинацию гриппом вот на более поздний срок, когда вот уже будете чувствовать себя хорошо, когда выздоровеете. У животных есть ли какие-то противопоказания вот во время вакцинации? Да, противопоказания стандартные, как при любой вакцинации. То есть перед вакцинацией проводится клинический осмотр. Если там выявлены какие-то признаки заболевания, то, конечно, вакцинацию лучше перенести. Но, соответственно, ее можно сделать там через 2 недели, когда животные поправятся. Будьте ответственны к своим домашним животным, даже если кошечка, мусенька всегда сидит дома, никуда не выходит, мусенька может убежать, к сожалению, выйдет. В подъезд выйти, она там, не надо пугать, мусеньку может встретить все что угодно. Будьте ответственны, если не можете самостоятельно ее вакцинировать, то есть есть такие моменты, что при обращении вакцина придет к вам. Евгений Валерьевич, еще в самом начале передачи мы вот говорили, что такое бешенство, что провоцирует симптомы, но еще раз хотелось бы напомнить, кто может заразиться бешенством? Бешенством может заразиться любое теплокровное животное, в том числе и человек. Для человека, еще раз мы напомним, если человека укусили, первое действие? Не сидеть, не ждать. Сразу же обращаться в медицинское учреждение. Сразу же обращаться, если есть возможность животное, которое укусили, привезти с собой, да, на обследование, тоже должен быть. Ну, животное не в медицинское учреждение, конечно же, приводить. Это как клеща, да, укусил, да, так с собой приведи. Обращаться к ветеринарным специалистам, которые поставят животное на карантин, под наблюдение, и, в общем-то, уже определят, имеет оно признаки заболевания или нет. Мы потихоньку завершаем свой эфир. Сегодня говорили о бешенстве. Я напомню, в начале эфира сказала, что в целом за текущий год в Иванской области отмечено 7 случаев бешенства у коровы, собаки, лисы, двух кошек, двух янтовидных собак. Вроде бы цифра такая 7, ну, вроде немного, да, но не 10, не 15, не 50 же. Но Иванская область большая, а тут всего 7. Вроде цифра небольшая, но как оказалось, в прошлом году было 5, то есть немножко... Позапрошлым 3. 3, немножко, но вот по 2 случая оно растет. А год еще не закончился. Сегодня еще сентябрь. Да, еще сентябрь. Будьте внимательны и серьезнее к этому относитесь. Я напомню, у нас в гостях был Евгений Валерьевич Курочкин, заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника службы ветеринарии Ивановской области. Евгений Валерьевич, спасибо вам большое, что пришли, что рассказали. Мы заканчиваем свой эфир. Радио России Иваново продолжит свою работу, но позднее в 18.10 обязательно с вами услышимся. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Спасибо вам за то, что были с нами, за ваши звонки, за ваше внимание. Хорошего вам дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.